«Ты по сторонам смотри», — строго заметил я, — «а то еще пропустишь что-нибудь важное и значимое, потому что, когда тебя гладят, ты от удовольствия глаза закрываешь», — пояснил я. «Да чтобы увидеть что-то странное, мне глаза не нужны», — возразил страж. «Ага», — саркастически усмехнулся я, — «тебе глаза не нужны, потому что ты жопой почувствуешь». «Фу!» — Котейка натурально фыркнул. «Голос хороший, а слова плохие. Кто тебя таким словам научил?» «Ну, мир не без добрых людей», — усмехнулся я. «Да и не людей тоже. Вот ты, например». «А что я?» — не понял страж. «Я тебя пока вообще ничему не учил». «Ага», — согласился я, — «не учил, и это хорошо». Котенок опять громко фыркнул. «Да каждый раз, когда ты появляешься, мне не ругаться, мне материться хочется. Ты же и меня, и всех окружающих пугаешь до усрачки». «Ну, это ты загнул», — запротестовал страж. «Кого я сегодня испугал? Чем? Милый маленький котенок». «А я как считаюсь?» — поинтересовался я. «А мои чувства, когда вдруг из ниоткуда не пойми, что прыгает на мою ногу и впивается своими когтями в меня?» «Не когтями, а коготками», — сварливо поправил меня собеседник. «И что значит «не пойми что»?» «Я что, теперь не котенок, а не пойми что?» В его тоне прорезалось возмущение. «Сам ты не пойми что!» «Так сначала-то я же не знаю, что ты — это ты. Вот и не пойми что!» «Это чего, я оправдываюсь, что ли?» «Вот же как все перевернул паршивец маленький». «Я не маленький», — возразил страж. «Хочешь, докажу?» Я моментально вспомнил то убоище, что гналось за мной по орочьей степи недалеко от стойбища, и, содрогнувшись всем телом, выпалил вслух. «Нет, не надо!» Ребята удивленно посмотрели на меня и ничего не сказали, только малыш Свига поинтересовался. «Раст, ты опять о чем-то задумался?» «Ага», — тяжело вздохнув, я кивнул и начал еще усерднее крутить головой, рассматривая изменения, которые претерпел мой город в связи с осадой. Изменений пока особых не обнаружил. Вот только на улицах стало больше вооруженных людей, да на лицах горожан, особенно женщин, нет-нет, да и мелькнет выражение, нет, не страха, а опасения, что ли. Да и часть лавок на рынке не работала. В основном все, что связано с ювелирными делами. Ну и часть столярных и оружейных лавок пока заказы не принимали, о чем гласили большие объявления, вывешенные на их дверях. А так, жизнь города, на первый взгляд, текла спокойно и неизменно, как будто и не было никакой осады и двух штурмов. Ребята переговаривались друг с другом и охотно рассказывали мне обо всех изменениях, которые они заметили или просто где-то услышали. Я благодарно кивал головой, если было что-то непонятно, то переспрашивал. Выводы пока никакие не делал. Решил оставить на вечер, когда у меня будет больше информации, плюс смогу спокойно пообщаться со стражем и заодно узнать, удалось ли ему заметить что-нибудь необычное или подозрительное. И вот когда у меня соберется все, что сегодня увидел или услышал, вот тогда и придет время делать выводы. Ну, а так, пока мы с ребятами ходили по городу, сам не знаю как, но у меня получалось и смотреть вокруг, и слушать их, и какой-то частью своего сознания мысленно вести непростой диалог с туманным стражем. Причем все эти занятия друг другу не мешали, как это было раньше. Во всяком случае, общаться сразу с двумя собеседниками раньше у меня не получалось. А вот теперь запросто. «Ты опять орешь», — укоризненно заметил котенок. «Ну, ты, если меня не хочешь слушать, то хотя бы своих друзей пожалей. А то к концу вашей прогулки они единогласно решат, что самое необычное и подозрительное в городе — это твое странное поведение». «Слышь, блохастый», — не на шутку разозлился я, — «а ты не офигел вообще? Ты предлагаешь мне превратиться в то самое убоище, от которого я в первый раз чуть не обосрался, и это, можно сказать, посреди компании моих друзей? Ты вообще-то какую реакцию от меня ждал? Скажи спасибо, что я тебя не придушил на всякий случай, а то вдруг не послушаешь». «Ты чего так разнервничался?» — удивился Котейка. «Я же пошутил. Ну, может, немного неудачно. Прости, больше не буду, раз ты такой нервный и без чувства юмора совсем». «Ага», — от пришедшей мысли я зловеще усмехнулся. «А скажи мне, юморист хренов, нафига ты в первый раз за мной гнался там, у орочьего стойбища, а?» «Так я за тобой не гнался», — Котенок был удивлен и озадачен. «Как я мог за тобой гнаться? Зачем?» «Вот я тебя и спрашиваю. Нафига?» Я сам был озадачен такой реакцией моего собеседника. «Да не гнался я за тобой!» В его голосе звучала убежденность. «Я вместе с тобой гнался за твоими врагами!» «Чего?» У меня натурально от удивления глаза стали круглыми. «За какими такими моими врагами?» «Ну, я не знаю», — сварливо заметил страж. «Ты активировал браслет вызова своей кровью. И когда я появился, какие-то орки, изрядно побитые, что-то крича бежали от тебя, а ты побежал за ними. Ну и я присоединился. Вдруг тебе понадобилась бы помощь. А потом ты остановился, я понял, что боя не будет, ну и сменил свою ипостась. Так, на всякий случай». «Да, как все лихо закручено». «А скажи мне, страж Хренов, а ты зачем вообще появился? Я же тебя вроде как не звал, а?» «Не звал», — согласился мой собеседник. «Но ты так азартно подумал, знай наших, что я решил, что сейчас ты покажешь всех наших. Вот и поспешил появиться». «Ага. А во время ритуала братания ты тоже появился, чтобы посмотреть на наших?» — язвительно осведомился я. «Хорошо, что не в своем боевом виде, а то я даже боюсь представить, чем бы все закончилось». «Да ничем», — вяло отмахнулся котенок. «Появился я, потому что тебе было слишком паршиво, и ты мог до конца ритуала не дотянуть. Уж очень сильно шаман вас придавил. Так что я просто, чтобы ослабить твою боль. Ведь получилось же?» «Ну да, получилось», — признался я. «Но представь, что было бы, если бы Красный Лист тебя заметил». «Красный Лист?» — в голосе моего собеседника проявилось удивление. «А, это тот шаман, что проводил ритуал!» — я кивнул. «Так он меня и заметил, и что?» Котенок протестующе махнул лапой, попав мне по груди. Хорошо, что когти не выпускал. «Просто обозначил свое недовольство, правда, пока я не понял, чем». «Ты пойми, шаманы нам не соперники. Они проигрывают всегда. Тем более, что я пришел помочь». «Вот так. Тихо пришел, тихо ушел». «Слушай, а можно сделать так, чтобы ты появлялся здесь не когда ты сочтешь нужным, а когда я тебя позову?» Я с любопытством смотрел на котенка. «Интересно, что он ответит?» «Запросто», — не стал он вредничать. «Просто раньше мы не могли с тобой общаться. Вот я и появлялся, когда сам считал нужным и важным. Ну, а теперь появлюсь, когда позовешь». «Ну, это здорово!» Я опять начал гладить котенка, даже сам не заметил как. «Ладно, сейчас давай заканчиваем балаболить, мне нужно подумать. Но вопросов у меня к тебе все равно очень много. Так что мы с тобой поговорим, когда вокруг никого не будет. Хорошо?» «Угу!» И котейка махнул своим длинным хвостом, а я опять огляделся вокруг. «Вот. Хоть мне удавалось и общаться с ребятами и со стражем, но все равно восприятие совсем не то, когда делаешь что-то одно и сосредоточен на этом. Хотя, возможно, я просто не привык. Но какие мои годы?» Голос у меня в голове затих, и я полностью отдал сообщению с пацанами. Бродили мы по городу почти до вечера. Когда я заметил, что ребята уже устали и плелись со мной уже просто потому, что уйти им не позволяло ни то совесть, ни то гордость, я не понял. А разбираться в этом не хотелось. Неважно это. Я остановился, они собрались около меня. Котейка, кстати, так и лежал у меня на руке, никуда не делся. «Ну что, пацаны?» — я посмотрел каждому в лицо. «Был безумно рад вас всех увидеть. На сегодня, наверное, хорош. Посмотрели много. Если что, то потом еще продолжим». Ребята довольно загудели. «Кстати, вы все-таки посматриваете что-то необычное, странное, да и просто подозрительное. Вы запоминайте, а потом мне расскажете, хорошо?» «Раст, так что ты хочешь найти?» — поинтересовался Кир. «Да не знаю я», — с отчаянием признался я. «Не знаю. Если бы знал, что я не сказал бы вам, что ли?» «Но я правда не знаю. Знаю только, что что-то должно быть». «Ну, хоть какого плана должно быть это странное и подозрительное?» — продолжал допытываться Кер. «Блин», — я задумался. «Ну, это может быть странное поведение человека или какое-нибудь странное сооружение, появившееся в городе после начала осады. Или какие-нибудь неожиданные непонятные изменения на городской стене. Ну, не знаю, что-то вроде этого». Я пожал плечами. Я и правда не знал, что искать. Знал только, что что-то быть должно. Ладно, понял. Вообще без воодушевления Кер закрыл тему, поняв, что больше мне сказать просто нечего. Ну что, расходимся? Раз ты домой... Нет, я покачал головой. Я обещал ночевать, приходить в замок. Ну и на ужин тоже. Что, хорошо кормят? Подколол Гросс. Небось, всякие деликатесы жрете? Да какие там деликатесы? Я махнул рукой. Мамка дома кормила вкуснее и разнообразнее. Не покривил душой я. И вообще у меня создается впечатление, что я не в баронском замке, а в военном лагере среди воинов. Хотя нужно отдать должное. Все очень сытное и вкусное. Но у мамки все равно было вкуснее. Со вздохом, вспомнив матушкину стряпню, закончил я. «Понятно», — криво ухмыльнулся Кер. «Теперь опять на месяц пропадешь». «Да нет, я же сказал, что занятия отменены. А значит, скорее всего, завтра увидимся. Я с утра хочу домой сходить, мамку с сестрами проведать. А вот потом, если ничего не произойдет, мы и встретимся». «Где встречаемся?» «На пустыре», — деловито уточнил Свига. «Ну, можно и там», — согласился я. «Только вы меня специально не ждите. Мало ли чего. Я сам вас найду, если что идет». «Ага», — загалдели ребята, а я кое-что вспомнил. «Да, пока не разошлись», — я погладил котенка. «Если меня будет искать Ворд, а, возможно, он будет меня искать и придет на наш пустырь». Я сделал паузу и еще раз подумал, а стоит ли это делать. Но все же решил, что стоит. «Так вот вы ему скажите, где он может меня найти, хорошо?» Но, посмотрев на хмурившиеся лица ребят, поспешил добавить. «И не обижайте его, хорошо?» «А Ворд это кто?» — поинтересовался Свига. «А Ворд это тот парень, которого мы пару месяцев назад на базаре отбили у топоров, помнишь?» Я окинул взглядом притихших пацанов. Они вспомнили, но не обрадовались. «Так вот, чтобы вы знали. Я решил, что вот сейчас, во время осады, ребятам будет совсем не лишним знать правду». Глядишь, и пригодится. Кроме всего прочего, Ворд пока единственный сын барона и, соответственно, его наследник. Я замолчал и стал ждать реакцию пацанов. Дождался. «Ну, ни хрена себе!» — присвистнул Кер. «А как он у топоров оказался?» «А он сбежал». Я усмехнулся, а потом поморщился. «Ну и, не зная наших городских реалий, я не стал продолжать. Все было и так ясно». «Так вот, почему я так давно не видел никого из топоров!» Тоже присвистнул Гросс. «Ага», — я кивнул. «И думаю, что мы их больше вообще никогда не увидим!» И пояснил, глядя на непонимающие лица ребят. «Нападение на наследника, нанесение ему побоев, унижение достоинства...» Я многозначительно посмотрел на ребят. «Список можно продолжить, вот только все равно ребят ничего хорошего не ждет». «Так они же не знали!» — вступился за них Свига. «А кого это волнует?» — печально усмехнулся я. «Нападение было, было. А знали, не знали, это никого не волнует». «Так, осторожно, — заметил Керт, — может, ну его нафиг? А то чего не так скажешь, и окажешься рядом с топорами». «Ну, замечание Кера меня почему-то развеселило. Не все так печально. В сущности, он нормальный парень без закидонов. Ну, почти. Решил быть абсолютно честным я». «Ну, у кого их нет?» — решил я перевести разговор в немного другую плоскость. «Ну, — продолжал осторожничать Кер, — это он для тебя нормальный парень. А как для нас, неизвестно. Вдруг кто-нибудь его случайно заденет, а он папашке пожалуется. И все. Здравствуй, жопа, Новый год!» И он вопросительно посмотрел на меня. «Нет», — я энергично замотал головой. «Этого точно не будет, если только вы вдруг не захотите всей толпой его избить или убить». Или еще чего. А так его вообще-то хорошо учили. И он сам может сдачи дать. Да и за мамкину юбку не прячется. Так что если его кто-то случайно толкнет, получит в ответ толчок, и на этом все закончится. Я посмотрел недоверчивые моськи моих ребят. «Ладно», — подвел черту под разговором Гросс, — «мы поняли, Раст. Если Ворд будет тебя искать, мы ему скажем, где ты. Не волнуйся за это». «Но вот дел мы с ним пока никаких иметь не будем». И он с вызовом посмотрел на меня. Ребята притихли и ждали моего ответа. «Ну и зря», — я пожал плечами. «Гросс, у тебя же с головой все в порядке. Ты же не идиот, Гроф, у которого все ушло в мышцы. Ты же нормально соображаешь». Я смотрел прямо в лицо своему лучшему другу. Он, также не отрываясь, смотрел в лицо мне. «И что?» — он приподнял бровь. Он наследник барона. Будущий барон, примерно нашего возраста. Я недовольно поджал губы. Гросс продолжал смотреть мне в лицо, а бровь так и не опустил. «Ну не тупи, Гросс!» Он криво усмехнулся, но продолжал молча смотреть. «Я хочу, чтобы он с вами, а вы с ним общались тоже просто и спокойно, как это делаете со мной. Это ваше будущее. Нормальное будущее!» «А почему не твое?» — поинтересовался Гросс. «Почему только наше?» Я от досады поморщился, отвел взгляд от лица Гросса. Ох, как не вовремя этот разговор. Ох, не вовремя! Но врать нельзя. Понимаешь, Гросс? Я говорил спокойно и неторопливо, тщательно подбирая слова. Ребята стояли и очень внимательно меня слушали в полнейшей тишине. Жизнь, она такая, пацаны, неожиданная. Я оглядел стоящих рядом со мной пацанов. Короче, может так случиться, что мне придется уехать. Я опять бросил взгляд на ребят. Навсегда. И тогда ваши отношения с Вортом будут очень важны. Когда? В полнейшей тишине прозвучал вопрос Гросса. Что когда? Сначала не понял я. А когда уже задал вопрос, до меня дошло. Когда мне придется уехать? Да. Я не знаю, я тяжело вздохнул. Может, через полгода, а может, через год, а может и позже. Я правда не знаю. Не от меня зависит, как вы понимаете. А от кого? Гросс сегодня был настойчив, как никогда. «Не знаю», — я пожал плечами, — «от жизни, наверное», — и, помолчав, добавил, — «в любом случае сейчас еще рано о чем-либо говорить. У нас тут пока осада идет, вы помните?» «Ладно, мы поняли», — Гросс легонько похлопал меня по плечу, — «увидимся», — и, обернувшись, громко скомандовал, — «погнали, пацаны!» Ребята разошлись, правда, при этом. Каждый подошел и пожал мне на прощание руку. Я смотрел им вслед, пока они не скрылись из вида, а потом тяжело вздохнул. «Счастливчики, пошли домой, а меня еще ждут дела. Нужно бы сходить посмотреть на разрушенную стену. Да и вечером меня ждет обстоятельный разговор с туманным стражем. Но это уже после ужина. Значит, сейчас идем к стене. Если повезет, то увижу отца. А если очень повезет, то и Зерта вместе с ним. Ну, а завтра с утра навещу матушку и сестренок». Наметив дела на сегодня и на завтра, принялся их реализовывать. «Да». «Не зря отец говорил. Хочешь рассмешить богов-заступников, расскажи им о своих планах».